Гарри вопросительно поднял бровь, видимо, о такой комнате Хогвартса еще не слышал. Видя это, я пояснил. Выручай комната, одно из чудес замка, она появляется, если очень сильно что-то захотеть, и там ты непременно найдешь то, что тебе нужно. Тренажеры, учебные пособия, любая обстановка, даже размеры комнаты могут изменяться. Чарли в свое время потерял учебник, и комната ему его предоставила. Причем это был именно тот самый учебник, брат в нескольких местах нечаянно капнул чернилами, поэтому ни с каким другим бы не перепутал. «Классная комната», — потянул Поттер, — «было бы неплохо туда наведаться». «Угу», — буркнул я, — «тем более, что Седрик, судя по всему, свои эксперименты ставил именно в ней». «Ладно», — хлопнул по коленям, вставая, посмотрел на задумавшегося напарника, сказал, «в общем, пока не грузись сильно, к Седрику мы еще вернемся, сейчас надо решать долбаную головоломку, второе испытание не за горами». Гарри скривился, как от зубной боли, вспоминая тот противный скрип и скрежет, что раздавался каждый раз при попытке открыть яйцо. Я ему не подсказывал, а сам он о том, что с ним надо нырнуть под воду, не догадывался. Честно сказать, я думаю, что в том же каноне Седрик не силой ума эту задачку разгадал, просто таскал его везде, а так как имел доступ в ванну для старост, то, видимо, принеся туда яйцо, методом тыка сообразил, что к чему. Так сказать, не аналитический, а естествоиспытательский подход. Кстати говоря, вселенская несправедливость была даже тут. Для обычных учеников в Хогвартсе были только душевые да умывальники, именно ванна, а вернее, почти целый бассейн, была доступна только и исключительно старостам. Нырять в большое озеро не хотелось, не май месяц на дворе, да и в кои-то веки понежиться в теплой каменной ванне было прямо очень уж заманчиво, а значит, каким-то образом необходимо было узнать пароль для входа. Я склонялся к силовому решению вопроса. Единственное, надо было обсудить все с Гарри, так как, ты со мной, с тобой, только я даже еще не думал, как ее разгадывать, честно признался Поттер. Не страшно, есть у меня одна идейка. Ты же не пробовал яйцо под водой открывать? Посмотрел я на него. Нет, тот качнул головой отрицательно, с интересом глядя на меня. Вот, я поднял вверх палец. Вопрос только в одном. Нырять с ним в холодное, противное озеро или выбить пароль от теплой, расслабляющей, огромной. Я подчеркнул это слово, заставляя огонек интереса в глазах будущего подельника разгореться еще сильнее. Ванны из старосты. Ну, второй вариант мне больше нравится, медленно проговорил Поттер. Ну еще бы, подумал я, он ванны, небось, и у Дурслита не видел, а если и видел, то поваляться, понежиться в ней ему не обламывалось. Отлично, тогда найдем старосту. От двух чемпионов он никуда не денется, потер я руки и довольно улыбнулся. И дело тут было даже не в ванне, а в том, что Гарри согласился пойти со мной на дело. Ничто так не сближает, как совместные хулиганские действия. Вернувшись в спальню, мы застали только-только продирающего глаза Финнигана. Ирландец зевнул, чуть не вывихнув челюсть, посмотрел на нас долгим взглядом и сказал, упав обратно на кровать, «И не надоело вам ни свет ни заря подрываться? Жить захочешь, еще не так раскоричишься», вспомнил я культовый фильм моей юности. «И вообще», ткнул в меня Шимус указующий перст, «что-то ты, Рон, совсем старых друзей забросил. Раньше с нами и на тренировки по квиддичу ходил, и в Хогсмид, да и вообще. Ладно, я понимаю, турнир, все дела, но ты как на эту Гринграсс запал, вообще про нас забыл». Он покачал осуждающей головой. «Вот всегда говорил, что бабы – зло». Я позволил себе недоверчиво хмыкнуть, пока снимал пропотевшую майку и доставал полотенце для душевой. Посмотрел на него. «Вот как будто ты, дружище, решил всю жизнь без баб прожить, готов об заклад побиться, что седьмой курс кончиться не успеет, как тебя захомутает какая-нибудь». Финниган фыркнул и сказал с усмешкой, «Ну, спорить не буду, вот только я друзей на баб не менял и не собираюсь. Ну-ну, ты, чем разглагольствовать, лучше бы с нами на тренировки походил, да к Грюму». Тот на миг задумался, но тут же отрицательно качнул головой. «Не, парни, чет у него как-то жестко. Видел я вас после его дополнительных занятий. Мне, пожалуй, и уроков зате хватит. Так что это без меня». Тут Финниган хмыкнул, добавил с озорным прищуром. «Да и взорвать что-то я и без Грюма легко могу. А меня как громом поразило. Точно, Шимус же у нас уникум. Ходячий бомбермин, любая вещь в руках которого имеет большой шанс хорошо так рвануть. А я тут голову ломал, как гранаты достать. Оценивающе прищурившись, я заново оглядел мигом напрягшегося под моим взглядом приятеля. «Слышь, Рон, этот взгляд...» Финниган рефлекторно натянул одеяло до подбородка. «Я его чет уже боюсь». «Не бойся», хищно улыбнувшись, я подошел поближе. «Больно не будет». «Завязывай». Из-под одеяла выглядывали уже только глаза ирландца, а голос стал по-настоящему испуганным. «Рон, действительно, влез ничего не понимающий Гарри». «Да нет», — ответил я, поднимая ладонь в успокаивающем жесте, «я тут просто подумал, дружище Шимус, а ты можешь сделать так, чтобы предмет взорвался не сразу, а через какое-то время». «Нет, поняв, что прямо здесь и сейчас творить с ним различные непотребности я не собираюсь», успокоенный Финниган снова сел на кровати. «Но, помню», — добавил он, «когда разочарованный я уже собирался уходить, мать иногда успевала колдануть противо, и ничего не взрывалось. Мы эту вещь относили в лес, и после редукта она хорошо так бахала. Громче всего, как-то раз, табуретка рванула, с ближайших деревьев аж листва осыпалась». Полным довольства голосом поведал этот малолетний террорюга. Видимо, это было одно из самых приятных воспоминаний детства. А я восхитился изобретательностью его маман. С другой стороны, жизнь заставила, не имея она возможности если не управлять, то хотя бы минимизировать вред от сыновьего дара. В доме бы у них ничего целого не осталось. «Слушай, а давай попробуем?» Подсел я к нему на кровать, окрыленный новой идеей. «Это же какие перспективы открываются? Финниган заряжает какую-нибудь болванку, по материалам определимся опытным путем, я кастую на нее стабилизирующее заклинание, противо, а потом в бою кидаю и инициирую редукта. Получаем большой бум, который, в идеале, разбирает на запчасти врагов, ну или хотя бы оглушает и дезориентирует на время. Чего? Взорвать что-то?» «Не понял меня ирландец». «Не, попробовать с противо», пояснил я. «А, понятно», тот кивнул. «Ладно, я готов». Тут Поттер, про которого, поглощенный экспериментаторским зудом, я почти забыл, с встревоженным видом дернул меня за рукав. «Рон, может не здесь, мало ли что?» «Да ладно», отмахнулся я, «мы же с чем-нибудь простеньким». «Да вот хоть», я нашел и ткнул пальцем в тетрадку на прикроватной тумбочке. «Это у тебя что?» — спросил я Финнигана. Тот только пренебрежительно махнул рукой. «Прорицание. Попробуем, а давай, все равно я их терпеть не могу». Он достал палочку на изготовку, затем взглянул на меня. «А что колдануть-то?» «Ну, Левиасу. Хотя стоп, у тебя же взрывается, если ты неправильно что-то делаешь». «Ну да», — тот кивнул. «Тогда говори Левиаса». Жизнерадостно кивнув, Финниган, не задумываясь, тут же влепил неправильной Левиасой по тетрадке. Та затрещала, а я, с проклятиями, не ожидая такой прыти от ирландца, выхватил свою палочку и торопливо начал кастовать противо, которое уже достаточно уверенно у меня получалось. Вот только не успел. Еще только выводил последний элемент руны палочкой, когда с оглушительным хлопком тетрадь взорвалась, выпустив целое облако черного дыма, мигом заволокшего всю спальную. Распахнув окна, мы быстрее и быстрее вывалились из помещения, кашляя и чертыхаясь. Протерев слезящиеся под очками глаза, Поттер посмотрел долгим взглядом на нас, на покрытые сажей руки и лица, и сказал с осуждением: «Ну вы, блин, и маньяки». «На себя посмотри», — буркнул я. «Кто на втором курсе Василиска зарезал? Уникальное, между прочим, животное, единственный экземпляр. А на первом Квирилла зажарил? Профессора Зати, уважаемого мага, просто в труху. Так что это ты у нас маньяк, а мы так, мелкие хулиганы». Слегка опешив, Поттер почесал голову и, не найдя что на это ответить, только буркнул: «Ну что, пошли взорвем чего-нибудь». Финниган в предвкушении потер руки, а я с легким удовлетворением подумал, что теперь осталось только найти из чего сделать пулемет, и проблему с кладбищем можно считать решенной. Амак от автора. Амак, по одной идейке, подсказанной товарищем, в основное произведение не пойдет, но как амак, мне показалось вполне интересной. Городок Литл Хэнгтон, близ местного кладбища. Я все-таки выбрался с Ритой проверить могилу Ридлов и место проведения ритуала, где жили мраксы, она нашла по архивам, и в ближайший же вечер, а вернее, в первом часу ночи, мы трансгрессировали неподалеку. «Побудь здесь», — коротко бросил я журналистке, проверяя, как выходит палочка из кобуры на предплечье, а финка из горизонтально закрепленных на поясе ножен. «Постоянная бдительность, как-никак». Чертов долбанный параноид Грюм таки вбил в меня этот модус операнди. Английские кладбища, Сами по себе места интересные, а уж где история захоронений уходит в глубину веков, так вообще, от надгробий, совершенно различных по форме и стилю, так и веяло седой древностью. Потемневшие, покрытые мхом, а кое-где и плющом, они привлекали внимание, невольно заставляя умерить шаг и вчитываться в строчки эпитафий. Страшно не было, и это при том, что как раз в этой-то реальности и в самом деле были зомби, оборотни и вампиры, но, вот парадокс, именно осознание этого и успокаивало, потому что я знал, что это реальные существа из плоти и крови, которых вполне возможно уничтожить. Неожиданно в глубине кладбища мне почудился какой-то отблеск. Подобравшись, я присел за ближайшим склепом, доставая нож. Для случайной встречи на коротке он подходил лучше всего. Я приближался к тому месту, где мне почудилось какое-то движение, и все отчетливее различал два разных голоса, переругивающихся между собой. Метавшиеся огоньки скорее всего были люмосами на концах палочек, либо небольшими фонариками, если это были маглы. Деревенское кладбище. Я не исключал, что сюда, дабы просто испытать себя, могли забраться два деревенских мальчишки, чтобы потом было чем похвастаться перед приятелями. Не исключал, вот только сам признавал, что очень уж маловероятен такой вариант. В этом теле и в этом мире мне всегда просто исключительно везло. Да не здесь, а здесь, идиот. Да, ваша милость, прямо здесь и поставлю. Ну почему из всех самым верным оказался самый тупой? Левее, еще левее. Вот тут, да, и только попробуй потом не туда поставить. Мой лорд, все будет в лучшем виде. Попробуй только облажаться, хвост, и живой ты позавидуешь мертвым. Когда я, наконец, смог различить, что они говорят, меня пробил холодный пот. Не может быть, не может. Но эти слова, про хвоста и лорда, при всем желании, их нельзя было интерпретировать никак иначе, кроме, я наконец подобрался к точке, из которой мог видеть, что там творится, не привлекая внимания к себе. Что ж, мои самые худшие подозрения подтверждались, по кладбищу бегал длинный, лысый и безносый мужик в балахоне. Вариантов было только два. Или это облученный радиацией сифилитик, или Вальдемарт. Я склонялся ко второму варианту. Опять же, ничто не мешало Вальде быть одновременно и облученным сифилитиком. Мой лорд, тут я увидел и второго. Действительно, хвост, а это, без сомнений, был он, напоминал большую жирную крысу. Вальдемарт развернулся, окидывая взглядом своего приспешника. Значит так, хвост, еще раз под действием. Поттер хватает кубок, раз, его портирует сюда, вот в эту точку, палочка в руках его темнейшества указала на небольшой пятачок свободной земли чуть в стороне, дальше ты, хвост, чтоб тебя дементоры поймели, хватит жрать, когда я говорю, да я только хлебушка корочку, ваша милость, с утра ведь не маковой росинки, запричитал Петтигрю, Круция, крыс завизжал, катаясь по земле, а я поморщился, как по мне, просто убить было бы честнее. Однако долго пытать Волди его не стал и, опустив палочку, едко поинтересовался. «Ты усвоил урок?» «Усвоил, мой лорд, больше никогда», — коленопреклонный хвост подполз к хозяину и смачно поцеловал подхваченный грязной рукой подол балахона. Брезгливо отпихнув того в сторону ногой, Вальдемарт еще раз огляделся и продолжил. «Дальше ты приложишь Поттера остолбенеем там или еще чем, хотя, это же мальчишка, палочку отберешь и притащишь вот к этому надгробию». Он ткнул в ближайший серый, крупный и ничем не примечательный памятник. Засучив рукава, лорд принялся махать палочкой, от усердия высунув змеиный язык. От такого зрелища меня передернуло, выглядело, честное слово, крайне омерзительно. А плита начала видоизменяться, пока не приняла форму мрачной статуи с капюшоном и длинной косой в руках. Так-то лучше. Засунешь мальчишку сюда и зажмешь косой. Я хочу видеть ужасы и отчаяние на его лице. Понял меня? Да, мой лорд, ужас и отчаяние. Я хочу, чтобы он осознал всю безнадежность ситуации, чтобы страх сковал его, проморозил до самого сердца, чтобы он понимал, что это конец. Мва-ха-ха-ха. Вальдя злодейски расхохотался. Хи-хи-хи. Рядом угодливо захихикал крыс, но тут же осекся под суровым взглядом Вальдемарта. И еще, если Поттер каким-то образом окажется не один, второго сразу убьешь авадой. Свидетели нам ни к чему. Да и мальчишка пусть сразу осознает, что игры закончились. Авады, высунув язык от усердия, вывел в блокноте Петтигрю. Так точно, шеф. Мой лорд. Так, что там дальше? Крыса чертова, снова замахнулся Вальдемарт на хвоста. Тот прикрылся блокнотиком и запричитал: «Мой лорд, простите, простите, я все исправлю». «Исправит он», — буркнул лорд. «Сразу надо было головой думать. Ладно, не трясись». Пройдясь, заложив руки за спину, словно полководец, осматривающий поле предстоящей битвы, он наперся одной ногой на упавшую гранитную плиту. «Потом бросишь в котел кости, кровь пацана и отрубишь себе кисть на словах про плоть слуги, так эффектнее, да и все равно она у тебя искусственная». Хвост покивал, подняв левую руку, и вдруг одним движением отсоединил кисть, подбросил вверх, после чего, ловко поймав, присоединил на место. «А потом из котла вылезу я, как бы только что рожденный. Ну, там дальше скажу что-нибудь подходящее моменту и через метку вызову сюда остальных. Пусть полюбуются, как я прикончу щенка. О, я даже устрою дуэль по всем правилам. Верну ему его палочку, я же, в конце концов, лорд. А потом жестоко убью». «Убьете, милорд?» Крыс истово закивал. «Тебя не спрашивал», — грубо замахнулся Вальдемарт, но бить не стал. Я вздрогнул, когда голос Змеимордова вдруг стал мечтательным. «Жуть-то какая, я едва уговорил себя остаться на месте, а не нестись сломя голову отсюда. А когда убью, то встану ногой на его труп, и вы услышите мое стихотворение. Гениальное произведение, эпитафия моему врагу и ода моей силе. Ты же знаешь, хвост, что твой лорд в редкие минуты покоя пишет стихи. Поэзия, вот что отличает истинных аристократов от неумытого грязно-крового быдла. Вот, послушай». Вальдемарт простер руку вперед и, гордо приподняв подбородок, начал декламировать. «Убью тебя я, Поттер, зарежу, расчленю, над трупом я твоим, ох, знатно поглумлюсь, пусть знают все, что мне, не ровня ты, щенок, втопчу тебя я в грязь, на страх моим врагам, чтоб старый пидраст, белобородый Альбус, знал, что за ним приду, и жестко поимею. Браво, гениально, гениально». Петтигрю яростно захлопал в ладоши, влюбленными глазами смотря на хозяина. «Да уж, как по мне, вирши не дотягивали даже до уровня детского сада». Я пошевелился, затекшим телом стараясь выбрать положение поудобней, но тут вдруг под моей ладонью край каменной плиты раскрошился, и камешки с ужасающим, как мне тогда показалось, грохотом рассыпались по основанию надгробия. Авада Кедавра. Зеленая вспышка пронзила памятник, улетая дальше по прямой, но меня там уже не было. Я, стараясь не оставлять явных следов, ужом отползал прочь. «Хвост, проверь». Петтигрю осторожно, выставив вперед палочку, начал обходить то место, где я находился все это время. Вот только я же успел убраться подальше и, пользуясь складками местности, пригнувшись и стараясь не производить шума, как можно быстрее пробирался к ждущей меня скитер. Надо было сваливать, и быстро, два таких противника мне совершенно не по зубам. «Никого, милорд», — различил я голос хвоста. Невольно выдохнув, утерся лба выступивший пот. «Из крыса, скорее всего, следопыт никакой, будем надеяться, что следов моего присутствия они не обнаружат». И стоило еще раз пересмотреть план будущих действий, увиденное вносило серьезные коррективы. Глава 37. Итак, эксперимент номер 17, еловая шишка. Произнеся эту фразу, я в который раз вспомнил Седрика, тоже любившего эксперименты, но опять успокоил себя, что я-то на благо общества работаю. В отличие от этого извращенца, мне надо было просто кое-кого взорвать. Так, одного-двух человек, ну максимум 10-15, сколько их там на кладбище будет. Сущая мелочь. В общем, я положил подопытную на расчищенный участок земли, в ямку глубиной с полметра и шириной в метр. Углубление это возникло по не совсем естественным причинам, так сказать, побочный эффект прошлых 16 экспериментов, но неожиданно обеспечило дополнительную защиту от образующихся естественным путем поражающих элементов. Размер 2,5 на 1,5 дюйма, чешуйки плотно пригнаны, внешних повреждений не имеет. «Коллега, готовы?» Финниган кивнул, а Поттер заранее залег в паре метров от нас за кочкой, прикрыв на всякий случай голову руками. Парню уже дважды прилетало по очкам, и очередного попадания они могли не пережить. «Левиаса, противо». Мы оба синхронно упали в траву, прислушиваясь к происходящему, но нет, на этот раз все прошло штатно и взрыва не последовало. 17-й эксперимент, и 5-й удачный, причем 3-й подряд, это уже обнадеживало. Аккуратно заглянув в ямку, мы посмотрели на мирно лежащую, заряженную эпической шимусовской силой, шишку. К слову, именно они были нашим основным объектом для эксперимента. Во-первых, их было много, во-вторых, небольшие размеры не грозили нам в случае неудачи тяжкими телесными. Кстати, оказалось, что наши заряженные бомбочки воду не любят. Одну такую Шимус закинул в озеро, и через пару секунд она самопроизвольно рванула, выбросив столб воды высотой около метра. Правда, после второй шишки из озера показалось щупальце кракена и красноречиво помахало из стороны в сторону. Так что дальнейшие эксперименты единодушно было решено перенести на сушу. Однако пометочку, что не исключена возможность самоподрыва в дождь, я себе на память оставил, на будущие эксперименты. Также появились и кое-какие соображения насчет водяного детонатора, но дальше пакета с водой, привязанного к шишке и лопающегося от удара, фантазия у меня не шла. Это дело стоило обмозговать позднее. Ну что, коллеги, третий подряд успех. Уже не случайность, а закономерный результат. Можно запускать поточное производство. Я снова потер руки, ибо планов на заряженные шишки было много. Следовало отработать различные способы применения, в том числе поэкспериментировать с минированием и различными рубашками для оценки эффективности осколочного поражения. Я уже примерно прикинул, как это будет выглядеть. Рамы с натянутой тканью или бумагой, расположенные кругом на разном расстоянии от точки подрыва, по дыркам от осколков, и буду считать дальность разлета и кучность. Парни, думаю, штук 20 сейчас сделаем и хватит. Потом уже с другими материалами попробуем. Ну ладно, легко согласился Финниган, которому взрывы не надоедали никогда. А вот Поттер замялся и нехотя произнес: что-то я подустал, пойду, наверное, старосту поищу, может, ключ от ванной так дадут, или с МакГонагал поговорю. Думаешь, я прищурился, обдумывая предложение, может и вправду с силовым методом я перебарщиваю, мы же все-таки чемпионы, лица привилегированные, пароль от ванной вполне могут и так сказать. Ладно, давай попробуй, в конце концов, выбить силой этот пароль мы всегда успеем. Проводив Поттера, мы с Шимусом принялись поточным методом заряжать шишки, горка которых постепенно росла. Нет, неудачи случались и сейчас, но значительно реже. Набив руку, мы снизили процент брака до 20. 8 из 10 шишек получались успешными. Мы так увлеклись процессом, что я перестал обращать внимание на кучку обработанных шишек, успевая только подкидывать туда все новые и новые. Нас спасло только то, что инстинкт самосохранения и вбитые когда-то базовые навыки работы с взрывчатыми веществами заставили меня место складирования готовой продукции организовать на приличном расстоянии. 18. Довольно сообщил я, отправив очередную шишку в кучу и подходя к Шимусу, когда за спиной вдруг зашипело и взорвалось с такой силой, что взрывной волной нас подняло в воздух и отбросило, несколько метров протащив по земле. Когда я более-менее пришел в себя, в ушах стоял непрекращающийся звон, а из носа текло что-то липкое. Приподнявшись, я поискал глазами Финнигана и, увидев ирландца неподвижно лежащим недалеко от меня, на карачках пополз к нему, проверить пульс. Почувствовав биение сердца и услышав, что тот хоть и без сознания, но дышит, я завалился рядом с ним, с облегчением раскидываясь на земле. Живой и отлично. А то в первый момент показалось, что наша жизнь сейчас трагически прервется. Мда, хорошо ноги руки не поотрывало. Открыл, называется, новый тип взрывчатого вещества, магофизический, еще и критическую массу имеет, шишек вон 18 штук хватило. А ведь какой простор для экспериментов, снова подумал я, продолжая валяться, глядя в голубое небо, под потихоньку стихающий звон в ушах. Определить безопасное расстояние, на котором можно разместить, например, два плотно упакованных брикета с шишками, соорудить деревянный ящик, вложив туда брикеты с разделяющей их пружиной, а сверху соорудить нажимную пластину, и все, мина нажимного действия готова. Наступил вражина, пружина сжалась, соединив брикеты, и бабах от подрыва 20 шишек, даже без поражающих элементов, жахнет так, что только писюны по сторонам поразлетаются. Тут набежали всякие личности, почти все деканы, кто-то из учеников, и нас с так и не очнувшимся Шимусом мобиликорпусом поволокли в больничное крыло. Слух ко мне все еще не вернулся, а читать по губам, о чем там разоряются Маккошка со Снейпом, мне было откровенно лень, потому я просто улыбался и продолжал обдумывать новые возможности в плане применения взрывчатки. Под такие мысли я и уснул, безропотно выхлебав склянку с зельем из рук мадам Помфри. Утро было, я бы сказал, ожидаемым. Снова белый потолок и голые стены больничной палаты. Повернув голову, я увидел моего собрата по несчастью, Финнигана, который аппетитно что-то трескал, сидя на кровати, спустив вниз одетые в больничную пижаму ноги. Почувствовав, как и у меня начинает сводить желудок, я приподнялся, отметив мимоходом, что никаких неприятных ощущений в теле нет, и спросил, убеждаясь, что и слух полностью восстановился. «Что ты там точишь?» «И да, с добрым утром!» Проживав, ирландец кивнул мне и сообщил. «Ага, только добрый день уже, а эта сеструха твоя с завтрака притащила? На, держи!» Он кинул мне бумажный пакет. Раскрыв его, я достал кусок тыквенного пирога. «Гадость, конечно, но с голодухи и не такое еще сожрешь», так что я молча вцепился в него, и пару минут тишину нарушал лишь сосредоточенный стук челюстей. Расправившись с пирогом, я заглянул внутрь пакета и со вздохом констатировал, что больше ничего там нет. Взглянул на Шимуса, спросил. «Сестра там больше ничего не передавала, только на словах», — хмыкнул тот. «Обещала тебя собственноручно прибить, если ты еще раз загремишь в больничное крыло из-за своих идиотских идей. Хм, а откуда она знает, что это моя идиотская идея?» Финниган скорчил презрительную гримасу. «Поттер, слабак, сдал нас. Я слыхал, как она его у палаты к стенке приперла. Хотя должен признать, тут ирландец глубокомысленно покачал головой, она его конкретно там за яйца взяла. Что, реально?» Округлил я глаза. «Фигурально, ну ты понял. В общем, в такой ситуации, конечно, вариантов у него было немного. Жесткая девчонка, с тебя что ли пример берет? Тогда понятно». Я вздохнул и упал обратно на кровать, засовывая руки под голову. «Не знаешь, сколько нам тут еще чалится?» «Да завтра точно», — Помфри с Маккошкой разговаривала, «я слышал». «Все-то ты слышал. Спи меньше», — хохотнул Шимус, принимая такое же, как у меня, положение. «Ты это, Рон?» Он повернулся на бок, лицом ко мне. «Ты хоть понял, что произошло-то? А то последнее, что помню, это как Гарри ушел, и мы вроде собирались еще наделать шишек, и все, дальше туман». «Помню», — буркнул я. «Наделали, на 18-й вся куча и рванула, чуть нас с тобой на лоскуты не порвало». «Да, братан», — ирландец снова хмыкнул. «Похоже, это было круто. Угу. Но ты это», — Шимус понизил тон до заговорщицкого шепота, — «что думаешь, будем дальше экспериментировать?» Я, оглянувшись и проверив, что мы одни, кивнул в ответ. «Ага, будем. У меня идейки кое-какие появились». Дальше я углубился в дебри прикладной маговзрывотехники, живо обсуждая ее с Шимусом. В палату к нам больше никого не пускали, и до самого вечера мы смогли спокойно пообщаться. Кто-то, где-то. Итак, два крыла летучей мыши, три засохших мандрагоры, серунция, еще по мелочи, тут голос стал неразборчивым. И, наконец, кровь фистрала, пара склянок, для загустения. Неизвестный в мантии с большим накинутым на голову капюшоном несколько раз помешал в котле и, наконец, удовлетворенный результатом, коснулся пальцем в защитной перчатке состава внутри. «Мазь, отлично. Осталось намазать, и большой сюрприз будет готов». Пройдясь по кабинету, неизвестный задумчиво пробормотал. «Нет, не будем банальными. Оборотка хороша, но иногда случаются проколы, как показала практика. Хотя стоит признать, опыт был познавательным. Но надо идти, надо. И надежных нет. Мда, если хочешь все сделать хорошо, то делать приходится самому. Ну да ладно, что-нибудь придумаю». Глава 38. Второе испытание. Неделя до второго испытания пронеслась за лихорадочным конструированием оружейных систем под эгидой сумрачного гения имени меня. И теперь, закутанный в плащ, с объемистой сумкой у ног, я стоял на краю деревянной платформы посреди озера и задумчиво всматривался в темные воды передо мной. Рядом с похожим выражением на лице стоял Поттер, и сумка, зеркальная копия моей, стояла возле него. Я не был жадным и сделал на двоих, но обо всем по порядку. Поттер все-таки выбил нам право на ванную старост, правда, пришлось решать через МакГонагаллу. Но пароль он теперь знал, и мы с ним вполне спокойно туда сходили, прихватив с собой свои золотые яйца. Взрыв на опушке зачарованного леса по-тихому замяли, тем более что мы с ирландцем дружно проработали показания, что я пытался научить его заклинанию противо, но у него, как всегда, не получилось, и что-то там взорвалось. Дамблдор сделал вид, что поверил, МакГонагалл и Снейп тоже, хоть и не скрывали подозрительности, А вот присутствующий там же Грюм только многообещающе улыбнулся и своей профессорской волей назначил Финнигана в нашу с Поттером группу по подготовке. Шимус стонал всю дорогу от директорского кабинета и до нашей спальни, но, как мне показалось, больше для проформы. Когда я невзначай поинтересовался этим фактом, он только махнул рукой и сказал, как всегда, с этой своей ухмылочкой, что он же ирландец, в конце концов, и у Грюма вряд ли будет хуже, чем в том полевом лагере, где он проводит каждое лето. Поинтересовавшись, что это за лагерь такой, понял, что это вроде наших детско-юношеских военно-спортивных, где тренируют не только физику, но и обучают азам боевой подготовки, с учетом, конечно же, возраста. В общем, рядом со мной жил будущий ирландский боевик, готовый в случае чего показать наглым англичанам, что такое активная партизанская борьба. К подготовке ко второму испытанию я приступил со всем тщанием. Тем более, путем долгих дебатов, к вящему неудовольствию представителей зарубежных команд официально закрепили право участников, не являющихся студентами выпускного курса, на один магический артефакт в качестве компенсации меньшей магической силы и уровня знаний. Насчет средства для дыхания под водой я решил не мудрить, и Невиллу доставал уже две порции жабросли, а я в это время, получив кое-какие материалы через Риту и активно привлекая МакГонагаллу к консультациям по трансфигурированию, ковал оружие нашей будущей победы. «Участники готовы?» — раскатился над озером усиленный заклинанием голос Бэгмина. Глянув друг на друга, мы с Поттером синхронно кивнули вслед за Кромом с Делакур, что стояли чуть поодаль. Очередность определяется согласно результатов прошлого испытания и, согласно им, первым идет Виктор Крам, следом за ним с отставанием в 30 секунд, Флёр Делакур, через минуту, Гарри Поттер и последним, с отставанием еще в 30 секунд, будет Рональд Уизли. Я глянул на парня рядом, сказал негромко, «Дождись меня», тот чуть кивнул головой, показывая, что понял. Пока все было как в каноне, ушел Крам, превратив голову в акулью. За ним, Делакур, что она там наколдовала, я не разбирался, да и не помнил. Ну, а затем мы синхронно заживали жабросли и расчехлили спрятанные в сумке агрегаты. Под удивленными взглядами окружающих мы достали плод моих бессонных ночей и наш главный козырь, Мшу. Многозарядный шишкомет Уизли, как я назвал его, представлял из себя дюймового диаметра ствол с утопленной в приклад тугой пружиной и поршнем с простейшей системой спуска. Боеприпасы размещались в подствольном 20-зарядном барабане револьверного типа. Поворот барабана и одновременный взвод пружины осуществлялся накладкой на стволе, толкающей штокой, напоминающей этим классический дробовик. С учетом подводной среды, шишки были заблаговременно обработаны в конус и запаяны в полиэтилен. Инициация происходила путем разрыва полиэтиленовой оболочки при прохождении ствола, и через 2 секунды попавшая в воду шишка взрывалась. Прицепив к запястью ремешком тонкий тросик, тянущийся от петли в прикладе, мы синхронно подсоединили барабаны с шишками и на особой петле привесили по запасному на пояс. По 40 выстрелов на брата, для маленькой войнушки этого должно хватить. С перерывом в полминуты мы нырнули в холодные воды озера. Найдя глазами зависшего метрах в 3 под поверхностью Поттера, я махнул ему рукой и, заработав ластами, споро поплыл в глубину. Гарри двигался сбоку и на пол корпуса позади. Я осматривал левый низ, он правый верх, периодически поглядывая назад. Вода была мутноватой. Видимость без четких ориентиров определить сложно, но не слишком она большая, это уж точно, потому я не переставая крутил головой, при внезапной угрозе времени у нас на реакцию будет совсем немного. Ни Крама, ни Флёр видно не было. Я почувствовал легкое касание к ноге и, обернувшись, увидел, как Гарри жестами показывает назад. Развернувшись, увидел 3 быстро приближающихся силуэта с трезубцами в руках. Враждебность тритонов была видна невооруженным взглядом. Утвердительно кивнул напарнику на его вопросительный взгляд. И мы, чуть разойдясь в стороны, синхронно подняли шишкометы, нацелив на приближающегося врага. Выстрел, и мы все так же, спиной вперед, заработали ластами, разрывая расстояние, а полурыбы как раз поравнялись со слабо искрящими зарядами. Подрыв и приличный гидроудар почувствовали даже мы, что уж говорить о наших противниках. 2 вспухших возле них взрыва основательно их контузили, и бессознательные тушки потянуло наверх, к поверхности. Я показал Гарри большой палец, и мы на прежней скорости рванули ко дну. Вот только мы совершенно не подумали, что, привлеченные необычным явлением, К нам станут стягиваться остальные тритоны со всей округи. В это время на зрительских трибунах магическая воздушная линза, созданная организаторами прямо перед трибунами, позволяла прекрасно видеть любую точку озера, и Дамблдор, как и другие члены жюри, с легким интересом посматривал на слабую рябь, идущую по поверхности воды, в ожидании первого справившегося с заданием. Особых иллюзий он не строил. На этом этапе все козыри были у Крама, как-никак профессиональный спортсмен. Вдруг гладь озера вспучилась пузырями, и на поверхности показались три безвольно закачавшихся на волнах тела. Хвосты, покрытые чешуей, не оставляли сомнений в их принадлежности. Живые, раненые, Альбус подскочил, колдуя и бросая через пол озера диагностическое заклинание. Бэгмин посмотрел на директора Хогвартса с восхищением, а директора других академий – с плохо скрываемой завистью. Поддерживать заклинание на таком расстоянии мог далеко не каждый, а вода меж тем опять забурлила, и стали появляться новые тела. Когда их количество перевалило за десяток, Дамблдор не удержался от того, чтобы дернуть себя за бороду и тихо, сквозь зубы, ругнуться. «Да что же, Мерлин побери, у них там такое творится. Получите, гады!» – булькал я, яростно разряжая шишкомет в очередных тритонов. «Эти твари умудрились прижать нас ко дну, окружая со всех сторон, но мы буквально проломили ощетинившиеся острыми жалами ряды, взрывами расчищая себе дорогу. Спина к спине, мы крутились волчками, скаля зубы и яростно клокоча. Ярость битвы захватила нас, и мы знали, что, может, и проиграем, но усеем трупами каждый клочок этого проклятого зеленого дна. Тут я проводил взглядом очередных поднимающихся вверх бессознательных хвостатых и поправился. Каждый клочок поверхности. А потом мы внезапно очутились прямо у русалочьего города, странно гротескного, ни на что не похожего, словно сошедшего с полотен знаменитых импрессионистов. Получив короткую передышку, мы залегли за ближайшими домами, меняя барабаны мшу. Полбоекомплекта как не бывало, вот только и ряды противников изрядно поредели. Вглядевшись в глубину подводного поселения, я различил, как из домов поспешно выплывают силуэты русалок разного размера и плотной колонной уплывают в противоположном от нас направлении. У меня маленько отлегло от души, не хотелось зацепить ненароком местных нонкомбатантов. С мирным населением меня воевать не учили, да я и не рвался. Хлопок по плечу, и мы снова, постепенно сатанея, разряжаем оружие в накатывающих волнами тритонов. «Да сколько же вас!» Снова зрительские трибуны. «Дурдом», — думал Дамблдор, бегая по берегу и раздавая указания. Плавающих десятками без сознания жителей озера цепляли с лодок и буксировали к берегу, где специалисты из Мунга, спешно вызванные организаторами, пытались что-нибудь сделать с пострадавшими. Пока безуспешно. Старший целитель только разводил руками и недовольно бурчал, что он честный медик, а не ветеринар какой-нибудь. «Сколько?» – устало спросил Альбус, кивая на поблескивающие чешуей на солнце ряды контуженных тритонов. 37. Целитель, прищурившись, всмотрелся в свежие всплывшие тела. «Нет, 39. О состязании все уже практически забыли, с такими-то делами и выползшего на берег Виктора с Гермионой на руках почти не заметили. Приняв из рук дурмштранговца бессознательную девицу, два целителя, умотавшиеся с непривычки от такого количества пациентов, чуть было не отнесли ее в общую кучу к тритонам, почти уронив пару раз по дороге. Увидев такое, Крам с проклятиями снова забрал Грейнджер себе, собственноручно отнеся ее поближе к трибунам, где и остался опекать. Тут вдруг из воды показалась странная процессия. 6 тритонов, насупленные и хмурые, тащили на себе оставшихся пленников и бессознательную Делакур, чем вызвали секундный ступор у всех присутствующих. А следом за ними показался особо крупный хвостатый с тонким золотым обручем на голове. Ух ты, словно ветер пронесся по трибунам. То был местный тритоний царь, которого мало кто видел. Дамблдор поспешил им навстречу и, мигом подхватив магией людей, отправил по воздуху в сторону целителей, а сам, не чураясь, по колено забрел в воду, идя навстречу царю. Раздувшееся и побледневшее лицо последнего всякому, хоть немного разбирающемуся в этих подводных жителях, четко сигнализировало, что тот находится в стадии крайнего раздражения, практически ярости. Схватив Альбуса за грудки, царь рассерженно зашипел на своем русалочьем, но директор его прекрасно понимал, так как с детства имел склонность к языкам и выучил их за всю свою жизнь превеликое множество, в том числе и нелюдских. «Это так, по-твоему, нам ничего не угрожает?» Тритон дергал волшебника за мантию, с каждым разом все сильнее. Это мне надо было просто попугать детей, тех самых детей, которые сейчас разносят там внизу мой собственный город. Мы так не договаривались. Мы все исправим, вынужден был оправдываться Дамблдор, одновременно с этим задавая себе вопрос, как два четверокурсника, которые в силу возраста и знаний просто не владеют маломальски сильным колдовством, смогли устроить такое. Наши целители как раз сейчас осматривают пострадавших, и меня уже заверили, что все живы, просто оглушены. «Твое счастье», – прошипел Тритон в лицо директору, – «а теперь делай что хочешь». Он посмотрел в глаза Альбусу и дальнейшие слова просто проорал, но отморозков своих со дна достань. После чего, оттолкнув мага, скрылся под водой. Снова затишье. Мы оглядели разрушенные взрывами русалочьи дома. В поднятой со дна мути окружающая обстановка напоминала мне какой-то постапокалипсис. Осмотрев барабан, я поднял три пальца, показывая остаток. Поттер в ответ показал два. «Все, следующий бой будет последним». «Одними ножами от трезубцев не отобьемся, будь мы хоть мастера ножевого боя. Правда, с последней атаки как-то многовато уже времени прошло, даже поднятый Ил успел почти весь осесть. Неужели они наконец выдохлись? Но тут нас с Гарри подхватило, словно рукой, неведомая сила и потащила на поверхность. Застывшие неподалеку тритоны проводили нас нечитаемыми взглядами и только один из них, что побольше, да с еще какой-то фигней на голове, красноречиво провел большим пальцем по шее. «Ага, как же!» В ответ я показал ему средний палец свободной руки и, подумав, еще и язык. Не знаю, что для него было обидней, но главного, а это был, похоже, какой-то местный начальник, знатно перекосило. Правда, чувство легкого удовлетворения мигом сошло на нет, когда я увидел лица встречающих нас на берегу, и лица эти не предвещали ничего хорошего. «Похоже, будут бить», — обреченно подумал я. «И даже, наверное, ногами». Глава 39. Кабинет директора Хогвартса. «Как вы могли такое устроить? Мальчики, вы же гриффиндорцы, а не-не-не». МакГонагалл замешкалась, сходу даже не сумев подобрать сравнение, кем же мы себя показали. Впору было возгордиться. Дамблдор только многозначительно хмыкнул, но опять ничего не сказал, только огладил седую бороду. Он вообще после того... как выдернул нас с Поттером на берег, только слушал, как разоряются другие, и иногда бросал заинтересованные взгляды на мое изобретение, в количестве двух штук лежащие у него на столе. Мы же с Гарри были вынуждены стоять и изображать полное раскаяние и осознание. Да откуда же я знал, что они не хотят нас убить? Попытался я возразить. Они же как налетели со своими трезубцами, я и испугался. Вы же видели... какие они острые, один удар, и все, заказывайте музыку и деревянный макинтош. Ну и выражение у вас, мистер Уизли, гневно бросила наш декан, извините. А я считаю, встала во весь свой немаленький рост мадам Максим, что этих двух малолетних хулиганов нужно исключить из турнира. Более чем уверена, что именно из-за их необдуманных действий моя ученица, мадемуазель Делакур, не смогла завершить испытание. Без сомнения, в иных условиях она бы справилась с заданием блестяще. «Ага, как же», — буркнул я, недобро зыркнув на полувеликаншу. «Мистер Уизли, вашего мнения пока тут не спрашивали», — ожег меня взглядом Снейп, а Максим еще и припечатала коротким. «Хам!» Директриса Шармбатона оглянулась на своего коллегу из Дурмштранга, ища поддержки, но тот сделал вид, что разглядывает портреты прежних директоров Хага. Ему, в общем-то, было плевать, Крам и в этом испытании взял первое место, оторвавшись по баллам от всех остальных прямо-таки на недосягаемую высоту, и Каркаров в нас с Поттером соперников не видел совершенно, полностью успокоившись и уже по-хозяйски поглядывая на кубок огня, последний этап турнира считая пустой формальностью. «Нет-нет-нет», — вскочил Бэгмин, суматошно размахивая руками. «Невозможно, абсолютно невозможно, турнир не предполагает выбывания участников даже по причине смерти. Статус участника снимается только по окончании турнира и выборе победителя». Поджав губы, крайне недовольная директриса французской академии посмотрела на главного распорядителя, но тот только в очередной раз развел руками, и она снова раскрыла рот. «Ладно, тогда я требую, чтобы у них забрали право одного артефакта. Вот же су», чуть было не произнес я, но, поймав предостерегающий взгляд Снейпа, сдержался. Мы с Гарри переглянулись и, посмотрев в упор на Шармбатонку, оба мысленно пожелали ей сдохнуть. «Чертова баба!» Под нашими взглядами та малость поутихла, но продолжила сверлить уже Дамблдора недовольным взглядом. Тут, оперевшись о посох, со своего места поднялся Грюм. А что страшного, в общем-то, произошло? Ну, навели некоторый шорох там, под водой, так ведь не смертельно. Все живы и практически здоровы. А то, что у Тритоньего царя нервы сдали, так это его проблемы. Он нашел взглядом меня. Уизли, ну-ка доложи мне задачу второго испытания. Поняв, что как минимум один союзник у меня есть, встав по стойке смирно и прижав руки к бокам, я бодро отрапортовал. Определить под водой местонахождение своего пленника, освободить, доставить на поверхность. Тот одобрительно кивнул, спросил снова. А теперь скажи, какие ограничения были установлены? Только наличие палочки, ножа, и у нас с Гарри дополнительно по одному артефакту. И снова Грюм с легкой улыбкой кивнул, после чего задал третий и, видимо, последний вопрос. Какие-либо условия, регулирующие степень воздействия при столкновении с условно враждебным окружением, были? Никак нет, мотнул я головой. Ну вот, видите, обвел старый Аврор взглядом остальных присутствующих здесь. Никакого нарушения правил со стороны мальчиков не было, наоборот, благодаря их действиям условные захватчики всех пленных вернули самостоятельно, в том числе и с другим захваченным ими участником состязания, что мною оценивается как блестящий итог операции. Также отдельной похвалы заслуживает прекрасная командная работа, проявленный боевой дух и великолепная слаженность в действии этих юных волшебников. Не ожидавшие такой похвалы из уст вечно недовольного Грюма, мы с Поттером переглянулись. Однако, похоже, благодаря своему волшебному глазу тот прекрасно видел, что происходит под водой. Мрачно посмотрев на нас, слегка воспрявших духом, МакГонагалл недовольно бросила. Это только потому, что тритоны не стали нарушать договоренности и не выпустили Кракена. А жаль, тут же отозвался Аврор, пугающе улыбнувшись и глядя на слегка сбледнувших нас, не подумавших о такой возможности. Я, признаться, на это надеялся. Зачем? Опешила декан Гриффиндора. Это же смертельный риск. Вот как раз за этим. Тут вдруг слово взял Дамблдор. Выслушав, наконец, мнение всех, он поднялся, оперевшись на стол, прокашлялся и сказал. Что ж, хорошо, что рамки испытания устанавливал не профессор Грюм, иначе мы бы могли не досчитаться пары другой участников. А по поводу артефактов, право это у мальчиков отбирать мы не будем, это будет нечестно по отношению к ним, но, тут он жестом остановил рванувшуюся было что-то сказать Шармбатонку, с условием, что применение данного артефакта будет согласовано жюри турнира. Француженка недовольно посверкала глазами, но возражать не стала. По результатам турнира Краму достается первое место, Поттер и Уизли получают второе и третье, и на четвертом – мисс Делакур. Результаты испытания считать окончательными и пересмотру не подлежащими. Я смотрел на директора, и в душе поднималось невольное уважение к белобородому старцу. А ведь он реально глыба, величина не только в Англии, но и, как минимум, во всей Европе. Вон как веско говорит, решает абсолютно единолично, и никто, даже вроде как равные ему по статусу другие директора, и не думает возражать. И пусть он озвучивает коллегиальное, отчасти, мнение, но не возникает даже тени желания эти слова оспорить. Если возражений нет, то все свободны. Альбус проводил взглядом из-под очков половинок потянувшийся к выходу народ. Затем еще раз скосил глаза на шишкометы на столе и добавил, посмотрев прямо на меня, фразу, от которой сердце на секунду замерло. «А вас, мистер Уизли, я попрошу остаться». От Дамби я выходил малость пришибленным, очень уж тот заинтересовался шишкометами, выспрашивая буквально все. Хорошо еще, что интерес малость поутих, когда он узнал, что боеприпасы может создавать один Шимус, да и то непонятно как. К слову, мое изделие номер один он так и не отдал, сославшись на его повышенную опасность для окружающих. Ну и ладно, все равно для работы на земле нужно было менять конструкцию, да и магазин я планировал сделать рожкового типа. Гроза всех тритонов нашего озера, собственной персоной, и опять поглощен тяжелыми думами. Я резко остановился, вырванный смутно знакомым голосом из размышления о новом оружии, и окинул пустынный коридор взглядом. А когтевранка, старая знакомая, опять очаровательно и вместе с тем многообещающе улыбнулась, снова каким-то непонятным образом и совершенно неожиданно для меня оказавшись рядом. «И не говори, не дают честному студенту ни минуты отдыха», ответил я, остановившимся взглядом наблюдая, как она непринужденно расстегивает пуговицу на блузке. «Мой бедный герой», проворковала она и, подойдя вплотную, впилась в мои губы долгим поцелуем. Я почувствовал, как она телом прижимается ко мне, обхватывая руками. Напряжение, усталость, эмоциональное опустошение после второго испытания, гнев на чертову полувеликаншу, все это, смешавшись в адский коктейль, от которого потихоньку начинало колбасить, действительно тяжким грузом давило на сознание, грозя нервным срывом. «Да пошло оно все», — подумал я, выходя из секундного ступора и отвечая на поцелуй, отбрасывая все на потом, отдаваясь этому действу. Жадно схватив девушку за задницу, приподнял, прижал к стене, чуть зарычал, когда почувствовал, как ее ноги тоже обливают меня. «Мистер Уизли!» — шокированно воскликнул кто-то сбоку, прерывая все на самом интересном месте. Отстранившись от начавшей скромно поправлять юбку девушки, я обернулся и увидел стоявшую в коридоре МакГонагалл, огромными глазами глядящую на нас. «Еще увидимся», — прошептала мне на ухо когтевранка и опять, так и не сказав своего имени, убежала в противоположном от меня и декана направлении. Только длинные волосы взметнулись, словно подхваченные ветром, да в воздухе остался еле уловимый цитрусовый аромат. «Мистер Уизли, это возмутительно, это недопустимо, немедленно в мой кабинет». Поджав губы, Минерва ткнула пальцем в сторону гриффиндорского крыла, а я только тяжело вздохнул. Сегодня явно был не мой день. Глава 40. «Да, такого студента у меня еще не было», — вымолвила декан Гриффиндора, практически упав в кресло в своем кабинете, принимаясь пальцами остервенело массировать глаза. «Ваша агрессивность, неуемное желание выделиться, постоянный поиск приключений, а теперь еще и развратные действия, в которые вы вовлекаете студенток. Чего вам не хватает, Рональд?» Она устало посмотрела на меня. «Расскажите, а я постараюсь понять». Я только вздохнул. «Ну вот как тут объяснишь-то? Сказать, что я, мол, попаданец из другого мира, взрослый мужик, да еще и магл в прошлом, знающий о Хогвартсе из подростковой сказки? Не смешите меня. С такими заявлениями меня в Мунго примут как родного». Посмотрев на Минерву, осторожно поинтересовался. «А вариант, что она сама на меня накинулась с поцелуями, рассматривается?» «Мистер Уизли», — снова прорезались в голосе декана нотки возмущения, — «давайте без ваших фантазий. Я могу представить, что девушка пала жертвой вашего, она критически оглядела меня, обаяние, и вполне могу представить приставание к ней с вашей стороны, с вашей-то наглостью и бесцеремонностью. Но чтобы ученица Хогвартса, когтевранка, сама, первая, поступила подобным образом, нет, такие девушки у нас не учатся». «Ну да», — пронеслось в моей голове. «Можно думать и так. Кстати, а с какого она курса, и как зовут?» — нахмурившись, уточнила МакГонагалл. Я пожал плечами. «Даже не знаю, профессор, даже не знаете». Она всплеснула руками. «Вы даже не удосужились спросить имя той, кого домогались?» «Ну, как-то, в общем, да». Маккошка схватилась за голову, бормоча: «Я совершенно, абсолютно отказываюсь понимать современную молодежь. Нормы морали, устои, семейные ценности, в конце концов, куда все это подевалось?» Подняв на меня взгляд, которым можно было придавить не хуже, чем гранитной плитой, она холодно произнесла: «О вашем неподобающем поведении я буду вынуждена сообщить вашим родителям, и попрошу их принять самые жесткие меры, потому как если вас сейчас не поставить в рамки, то я даже представить боюсь, кем вы станете к седьмому курсу. А теперь, мистер Уизли, идите вон, глаза бы мои вас не видели». Я угрюмо протопал к двери и уже закрывал ее за собой, когда услышал негромкое: «Но кто же все-таки эта когтевранка? Почему-то не могу ее вспомнить. Если вы считаете, что веселье на этом закончилось, то вы крупно ошиблись». Нет, как оказалось, это был еще не конец. Стоило мне зайти в гостиную родного факультета, как на меня налетела безумным вихрем какая-то психованная фурия, в которой я кое-как узнал Гермиону. Она ошарашила меня шквалом ударов, царапаньем и бессвязными воплями, в которых с трудом можно было вычленить отдельные слова: «Гад, сволочь, ублюдок, выкидыш макаки». Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Хорошо еще, что уроки Грюма не прошли даром. От большинства неумелых ударов я смог или уклониться, или закрыться. Наконец, мне удалось схватить ее за обе руки и вовремя повернуться боком, чтобы не схлопотать удар коленом по яйцам. По бедру, конечно, тоже не шибко приятно, но по крайней мере терпимо. «Да уймись ты, дура! Ах, дура!» — натуральным образом зашипела Гринджер. Вырвавшись из захвата, Она отскочила назад. «Да успокойся уже, что случилось-то?» «Ничего», сверкнув глазами, бросила девушка, выхватывая откуда-то палочку. «Опунья! Ух, мля!» Я едва успел подхватить низенький круглый столик, скидывая чьи-то учебники, и присесть, прикрываясь им как щитом. Послушал, как волшебные птички с глухим стуком впиваются в чуть дрогнувшую столешницу. «Ну ладно, птички, это не смертельно», подумал я, выглядывая из-за так вовремя подвернувшейся мебели. «Успоко», начал было я, вот только палочка психованной идиотки уже двигалась, чертя знакомый рисунок, а губы завершали последнюю осика. С проклятиями оттолкнув от себя стол, я кувырком ушел в сторону, а многострадальная деревяшка, с оглушающим треском приняв на себя заклинание, еще в воздухе распалась на две половинки. Послышались испуганные крики. «Противо, а каждодневная задрочка и наши эксперименты с шишками все-таки очень неплохо поставили мне защитное заклинание». Скостовал я его на одних рефлексах, даже не задумавшись. Чуть расслабившись, увидел, как об него разбилось что-то фиолетовое. «Может, все-таки поговорим? Ни о чем». Она продолжала пробовать на мне разные варианты заклинаний, вот только с хогвартской методикой преподавания зоц именно боевых заклинаний Гермиона почти не знала, кроме сика, который выучила, скорее всего, самостоятельно. Хотя, тут я вспомнил о первом попаданце. Мог и этот крендель ее научить, вполне. «А все-таки, вот что я тебе такого сделал». Мы медленно, держа дистанцию, перемещались по кругу. Единственное различие было в том, что она просто отзеркаливала мои действия, я же вел ее целенаправленно, приближая к большому креслу, за которым затаился Поттер, вернувшийся в Гриффиндорскую башню раньше меня и сейчас знаками показывающий, что готов помочь. «Еще спрашиваешь, уничтожу, тварь, ублюдок?» «Да, в таком состоянии одному мне ее утихомирить без членовредительства было бы трудновато. Хорошо еще, что обнаружился мой напарник по Грюмовскому КМБ. Не растерялся и сейчас держал наготове увесистый, туго свернутый свиток, по твердости не уступавший деревянной палке. Кстати, за спиной Поттера я увидел и испуганно виноватые глаза Невилла, но от того помощи точно ждать не стоит». Бац! Под еле слышный вскрик Гарри со всего маху приложил девушку свитком по затылку, после чего подхватил ее, потерявшую сознание, не давая упасть на пол. Медленно опустил. «Спасибо, дружище», я, не чинясь, плюхнулся на задницу прямо там, где стоял и вытер выступивший пот. «Дичь какая-то, чего она завелась-то?» «Простите», вдруг послышался тихий голос, и из-за кресла понуро вышел Лонгботтом, старательно отводя глаза. «Это из-за меня». Я посмотрел на него, затем на Гринджер. «Только не говори, что ты рассказал о...» «Да», он обреченно кивнул, а я схватился за голову. «Вот дебил, я не хотел», начал оправдываться Невиллу. Она сама спросила. «Угу, представляю, ты, как последний идиот, пялился на нее со смесью жалости и сострадания», съязвил я, вот она и заинтересовалась. «А отказать ей, как и соврать, ты постеснялся?» «Да, ну это же Гринджер, хренов подкаблучник», выругался я, «просто нет слов». Поднявшись, подошел к лежащей без сознания девушке, присев, пощупал пульс, послушал дыхание, кивнул Поттеру, вздохнувшему облегченно. Тот явно переживал, что мог перестараться. «Так», я посмотрел на робко выглядывающих из укрытия учеников, «мобиликорпусом кто-нибудь владеет?» Вздохнул, послушав тишину, буркнул. «Значит, ручками», и поманил Невилла. «Берись за ноги, я возьму под руки, до больничного крыла и так донесем». Подняли. «Да куда ты вперед ногами, живую уже несем», остановил я потянувшего на себя Лонгботтома. «Сейчас развернусь». Под тихое шушуканье мы вынесли девушку из башни и потащили к мадам Помфри. «Да что ж за день такой-то?» Через минуту, в коридоре. «Мистер Уизли». И снова этот удивленно возмущенный вопль. Я закатил глаза. «А Мерлин, опять, не успела я вас выпроводить из кабинета, где, как я думала, вполне ясно до вас все донесла, как вы опять, профессор МакГонагалл, это не то, что вы подумали, а что я, по-вашему, должна думать, деканшу, казалось, сейчас просто порвет от возмущения. Вы обнаглели настолько, что теперь не гнушаетесь и бессознательным состоянием девушки, да еще и подельника себе завели, в одиночку уже не справляетесь».